Дорогие радиослушатели, продолжая наш разбор символа веры, обратим внимание на третий член. Ради нас, людей, и ради нашего спасения, шедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы и ставшего человеком. Сегодня продолжим нашу беседу о воплощении и непорочном зачатии нашего Господа Иисуса Христа. В прошлой беседе мы уже обратили внимание на исторические записи этого факта. Теперь посмотрим на важность воплощения и непорочного зачатия. Но прежде чем мы побеседуем о важности действия в акте зачатия и воплощения, посмотрим вначале на важность знамения, ибо сам Господь назвал его знамением. Мы желаем это особенно подчеркнуть, ибо на это часто не обращает внимания. Ахазу Господь сказал: «Проси себе знамение у Господа, Бога твоего». «Проси или в глубине, или на высоте» – Исаия 7.11. Из этого видим, что Господь желал и готов был дать чудное знамение или на высоте неба, некоторые чудотворные явления, или в глубине долины окружающей Иерусалима, или внутри земли. Знамение такое чудное, чтобы обратить внимание всего Иерусалима и всей Иудеи. Знамение настолько великое, чтобы никто не мог отрицать, что это Божие знамение, Его желание избавить их от угрожающей опасности их врагов. Но так как Ахаз не пожелал просить знамения, а сам Господь обещает дать, то мы можем ожидать еще большего знамения, более изумительного, более поразительного, чем Ахаз мог попросить. Знамение не только для Иерусалима и Иудеи, но для всего мира. И это знамение было, вернее, есть, ибо оно имеет пребывающую важность – чудесное зачатие Мессии. Это Божие знамение человеческой расы, выражающее Божию силу и готовность спасти ее от всех ее страданий, смерти и вечного падения. Этим знамением Господь провозглашает как бы тысячами голосами в звуках трубы: «Ко мне обратитесь и будьте спасены все концы земли» Исаии 45, 22. Поэтому это должно быть знамение, чтобы никто не ошибся. Всякое знамение для людей должно легко распознаваться. Простое естественное знание не исполняет высокой божественной цели. Оно должно быть таким знамением, которое обратило бы на себя внимание, как что совершенно неслыханное, невидимое, ни раньше, ни позже, особенное. Знамение, при помощи которого весь мир мог познать и узнать истинного и единого Мессию и истинного единого Сына Божия, первородного Сына Марии, истинного Бога и истинного человека, соединяющее человеческое и божеское естество в единстве Его Личности. И воистину, это было такое знамение. Во всем Писании имеется только одно непорочное зачатие и рождение от Девы, которое не повторится во всем мире и всей истории человечества. Такое Божие знамение, производящее величайшее впечатление, торжественное и таинственное. Бог творит всего, и Господь всего благоволил дать падшей и противившейся расе знамение Его любви и силы, чтобы спасти их вечным спасением. Из этого видно, что исповедание не бесценное и не незначительное, но непорочное зачатие и рождение представляет великую важность. Это Божие знамение падшему человеку, и оно поэтому должно преподаваться и проповедоваться, и поддерживаться, и прославляться пред неверующим миром. Непорочное зачатие, как и воскресение нашего Господа, является знамением, данным триединым Богом. В воскресении – действие, оживляющее мертвого тела Христа, в непорочном зачатии – зачатие творения тела. Подобно как первый Адам – произошел из рук своего Творца, так и второй Адам с той только разницей, что эго первого Адама было сотворено по Божию подобию и образу, а у второго Адама эго является личностью Сына Божьего. И это святое зачатие человеческой природы, с которой Сын Божий отождествил себя, чтобы Он мог употребить его как средство нашего искупления, является знамением, которое Сам Господь дал нашему потерянному человечеству, выражая вечную любовь. И цель Бога – искупить и спасти этот потерянный мир и расу, и землю. Это целое творение, тело и душу, полным и вечным спасением. Некоторые люди спрашивают, имеет ли непорочное зачатие догматическую важность? Мы можем ответить, невозможно представить, чтобы Бог произвел рождение Иисуса Христа таким необычайным способом, если бы оно не служило какой-то цели. Догматическую цель можно так выразить. Первое. Христос должен быть поставленным Мессией и мессианским Сыном Божьим. Следовательно, было необходимо, чтобы Он родился от жены, но также, чтобы Он не был плодом воли человека, но чтобы родился от Бога, рожденный от плоти, плоть. Второе. Если бы Христос родился от человека, Он был бы человеческой личностью и как такой разделял бы общую вину человечества. Но так как Он был зачат Духом Святым, Он был свободным от вины греха. И будучи свободен от вины греха, Его человеческая природа тоже сохранялась свободной пред рождением и после Его рождения от загрязнения грехом. Только через сверхъестественное зачатие Христа Он мог родиться от Девы. Важность догмата непорочного зачатия и воплощения видна в том, что уже во втором столетии вероучение о непорочном зачатии было широко распространено и широко принято как исповедание христианской веры. Желательно процитировать одно место, записанное Игнатием, епископом из Антиохии, замученного в начале II века. В церковь Смирну он писал, что христиане полностью убеждены относительно нашего Господа, что Он истинно из рода Давида, по плоти, но Сын Божий через волю и силу. Истинно родился от Девы, крещенный Иоанном, чтобы совершить всякую правду. Истинно пригвожден во плоти ради нас при Понтии Пилате и Ироде Тетрархе. Аристедес был один из ранних защитников христианской веры. Он написал свою апологетику около 140 года по Рождеству Христову. В ней он дает краткое изложение христианской веры. Христиане считают начало своей религии от Иисуса Христа, который назван Сыном Божиим Всевышнего. Они говорят, что Бог сошел с неба на землю, от еврейской девы принял и облег себя плотью. Юстин Мученик написал свою защиту христианской веры около 170 года по Рождеству Христову. Диалог с Трифа есть диалог с евреем, которого Юстин старается убедить в истине христианской веры. В нем Юстин описывает Иисуса как единородного прежде всей твари, который стал человеком через Деву, который страдал и был распят при Понтии Пилате, который умер, который воскрес из мертвых и вознесся на небеса. Ясно, что к концу II века непорочное зачатие было основано и широко принято как историческое христианское исповедание. Эта вера в непорочное зачатие выражалась символами веры. Сначала она была выражена в апостольском символе веры, затем также не в Киевском, в 381 году по Рождеству Христову, и в Халкидонском, в 451 году по Рождеству Христову, также в Афанасьевском исповедании, хотя не так определенно. В заключении нужно сказать, что христиане своего основания дорожили этим вероучением. Важно припомнить, что рост христианства и благотворительное влияние на мир и свидетельство миллионов подтверждается важностью этого факта, что Христос, потому что Он воплотился через непорочное зачатие, умер и воскрес, трансформировал их жизнь. Аминь.